Из коробки медленно выплыла тень, которая превратилась в старого армянского волшебника, и громко заговорил. «Ты обманул меня, Гилдерей. Ты похитил мою славу, мой подвиг и выдал его за свой. Из-за тебя я забыл все и умер в одиночестве. Я никого не обманывал», — высоким голосом закричал преподаватель Зати, пытаясь стряхнуть со своих рук коробку. Тень на несколько мгновений покрылась рябью и превратилась в ведьму, лет 40-45. «Из-за тебя я забыла свою семью, я забыла свой дом. Я живу на улице, не зная, кто я такая». Локхард вскочил со стула, пытаясь выбежать из зала. МакГонагалл, как и другие преподаватели, не торопились помогать ему справиться с Бобгартом, поэтому наблюдали за его действиями. Скорее всего, решила декан, это и была проверка Амелии. Едва Локхард добежал до дверей, как его ботинки приклеились к полу, и он упал на пол. С потолка на него полетели стручки паффопода, которые при ударе стали превращаться в цветы на одежде профессора, а несколько стручков были вообще с краской. Все это сопровождалось выкриками тени, принимающими различные виды. Под громкий хохот всех учеников, Гилдерей смог наконец освободить свои ноги от ботинок и встать на ноги, когда рядом с ним появилась полутораметровая змея, которая грозно зашипела на Локхарта. Под громкий пронзительный крик, от которого треснуло несколько хрустальных стаканчиков, Локхарт выбежал из зала, предварительно потеряв свои штаны, а змея медленно уползла, контуженная от крика павлина. Амелия Боунс, вместе с аврорами, учениками и преподавателями, начала вставать со своего места, когда услышала взрывы фейерверков. Выбежав из школы, а практически все ученики выглядывали из окон, все увидели следующую картину. Гилдерей Локхарт, бегая без ботинок и штанов по земле, время от времени подлетал вверх на высоту чуть меньше метра под звуки запуска и взрыва фейерверков. Когда он добежал до одного места, прямо напротив преподавателя Зати появилась фигура, которая издалека казалась вампиром, с ярко-красными глазами. Амелия не успела даже палочку достать, когда Локхард снова пронзительно закричал, побежал в другую сторону, а фигура пропала. Наблюдающий за этим преподавательский состав, пусть внешне и выглядит спокойно, но с трудом сдерживали смех. Даже Снейп, который каждую шалость воспринимал как оскорбление его самого, не мог сдерживать ухмылки от таких красочных полетов павлина. «Неплохо идет, практически на мировой рекорд». Глава ДМП вместе со всеми повернула голову в сторону голосов. Совсем неподалеку, с упаковками попкорна, сидела четверка учеников, которая наблюдала за картиной, разворачивающейся недалеко перед ними. Это были Гарри Поттер Эванс, Невилл Лонгботтом, Гермиона Грейнджер и племянница Амелии, Сьюзен Боунс. Последняя сидела с фотоаппаратом, который подарила ей мисс Грейнджер, и фотографировала, и широко улыбаясь при этом, явно получая удовольствие от происходящего. «Кто мне объяснит, что тут происходит?» — строго спросила глава ДМП, не замечая, как все ее авроры, в том числе молодая девушка с фиолетовыми волосами, едва сдерживают смех, наблюдая, как Локхард бегает по кругу, отбегая от каждого появления вампира. «Просто небольшая проверка профпригодности нашего дорогого профессора, мадам Боунс», — спокойно ответил Гарри, также улыбаясь, как и его друзья. «Это относится к тому, что у меня на столе вчера вечером появилась петиция, среди которых первыми именами стоят ваши. Ну, если только немного. Понятно, кто это все придумал». Все четверо, не отворачиваясь от интересной картины, одновременно подняли руки вверх. И если мадам Боунс была в шоке от того, что в этом принимала участие ее племянница, то Минерва МакГонагалл вздрогнула и мотнула головой, отгоняя наваждение. Про себя женщина жалобно застонала. Мало было школе, когда тут были мародеры, так теперь появилось новое поколение. Хотя надо признать, новые проделки гораздо интереснее, чем прошлые, и не такие вредные, как шалости близнецов Уизли. Спустя полчаса, когда ловушки закончились, а Локхард без сил лежал на земле, всех развели по своим гостиным. Не успев попасть в свою комнату, Гарри остановила Гермиона, которая была очень задумчивой. «Гарри, подожди, что случилось, Мя?» «Гарри, я, прости меня, с этим Локхартом, я совсем забыла о празднике и ничего не приготовила тебе». «Да ладно, Мя, ничего страшного, тем более, шалостями занимались мы все, но ты ведь не забыл. В общем, ну...» Поттер Эванс смотрел на подругу, которая отчаянно краснела и о чем-то напряженно думала, рассматривая пол. Он уже хотел сказать ей, чтобы она не беспокоилась, ведь он правда не обижается на подругу. Когда Гермиона посмотрела на него, ее глаза цвета шоколада встретились с его изумрудными глазами, и девочка неуклюже поцеловала его в губы. Конечно, назвать поцелуем это было нельзя, скорее, просто клевок в губы, но и этого хватило, чтобы Гарри покраснел точно так же, как и подруга. «С днем Святого Валентина, Гарри!» – пробормотала Гермиона, быстро ретировавшись в свою комнату, оставляя Поттер Эванса одного, с глупой улыбкой на лице. Возле двери в свою комнату, мальчик заметил странное шевеление, которое спустя несколько секунд прекратилось, и на полу появился Шес. «Хозяин! Этот человек меня оглушил своим криком», – жалобно прошипел змей, переворачиваясь и шевелясь на полу. «Прости, Шес, я не думал, что он умеет так кричать», – сжалился над фамильяром Гарри, протягивая к нему руку. Тот со второй попытки смог залезть в рукав, проползти по всей длине и устроиться на своем любимом месте, обернувшись вокруг торса хозяина. Почти сразу же Шес блаженно зашипел, наслаждаясь тишиной и магией Гарри. Естественно, Локхард был уволен, и по-другому нельзя было сделать, особенно когда все узнали, что он боялся не настоящих вампиров, а отлично сделанные манекены, и против него началось расследование, с учетом того, что показывал Бобгард, и если учесть, что несколько учеников рассказали, как себя вел Локхард в отношении юной Уизли. Новые мародеры потеряли по 20 баллов, но зато получили признание всей школы и негласную благодарность всего преподавательского состава школы, а и самую черную зависть и ненависть от всех Уизли, кроме Джинни, которая продолжала питать иллюзии насчет Гарри. Гилдер и Локхард серьезно не пострадал, если не считать его самолюбия и гордости, ну и внешнего вида. В журнале «Придира», а затем и в газете «Ежедневный пророк», появились фотографии так называемого великого волшебника, который очень хорошо получился, подпрыгивающим в воздух под взрывы фейерверков, в разноцветных цветах и краске, без штанов и ботинок. Была открыта вакантная должность преподавателя ЗАТИ, на которую директор Дамблдор начал искать человека. Спустя неделю, после того как директор не справился с поисками, Амелия сама предложила человека. В субботу, когда к Гарри приехали Сириус и Ремус, они проводили время на улице. В этот раз Поттер Эванс уговорил друзей поближе познакомиться с его крестным и другом. Старые мародеры с громким смехом слушали то, что вытворяло молодое поколение, особенно покраску Локхарта цветами и краской. Любовь Невилла к цветам хорошо помогла в обстреле бывшего преподавателя, а отличные познания Гермионы в чарах неплохо сыграли в том, чтобы профессор оказался в нужное время в нужном месте. Новое поколение мародеров начинает свое шествие по Хогвартсу. Ремус и Сириус, в свою очередь, рассказывали о своих проделках во времена их учебы, и дети внимательно слушали взрослых. Во время разговора все заметили, что Люпин смотрит за спину детей, и Блэк, проследив за взглядом своего названного брата, усмехнулся, увидев нового преподавателя ЗАТИ. Тот громко свистнул, обратив на себя внимание, и махнул рукой, подзывая: «Здравствуй, дорогая племянница, рад тебя видеть, ты так выросла». «Здравствуй, Сириус», — ответила девушка, обняв Блэка и отпустив, стала осматривать его спутника. «Познакомься, это мой друг и брат, Ремус Люпин. Рем, это моя племянница, нимфа Доротонкс», — представил их друг другу бродяга. Волосы девушки стали ярко-красными, когда она услышала свое полное имя. «Никогда не называй меня Нимфодорой», — вспыхнула девушка. «Называй лучше просто Тонкс, ну или Дора». «Прекрасное имя», — негромко сказал Ремус, поклонившись. «Так понимаю, вы новый преподаватель ЗАТИ в Хогвартсе». И тут же Люпин дал себе мысленный пинок. Нашел о чем спрашивать юную особу. Да и он ведь старше нее. А с учетом его пушистой проблемы, меня назначила мадам Боунс. Я совсем недавно закончила академию, так что это лучше, чем патрулирование ночной аллеи, с улыбкой ответила Тонкс, явно заинтересовавшись мужчиной, стоящим перед ней. Сириус, подмигнув Гарри и его друзьям, медленно начал отходить в сторону, оставляя Ремуса и Нимфодору наедине друг с другом. А те, кажется, даже и не заметили, что остались совсем одни. «Сириус, нам срочно надо будет что-то сделать с нашим лунатиком». «В смысле, Гарри, нужно сделать так, чтобы он перестал считать себя мерзким темным существом. Вон, он даже с Тонкс какой-то зажатый. Согласен с тобой, детеныш. Ну, рассказывайте, сорванцы, как преподает моя племянница». «Великолепно, мистер Блэк», — тут же отозвалась Ханна, которая еще недавно восхищалась только Локхартом. На первом уроке она рассказывала о том, на что способны темные волшебники, а потом, в конце урока, она внезапно превратилась в профессора Снейпа, отчего мы все чуть со стула не упали. Мы и не знали, что она – метаморф. Это так классно. Весь разговор на себя перетянули Ханна, Луна и Сьюзен, остальные лишь добавляли свои наблюдения со стороны. В конце разговора Блэк уже знал точно, что все ученики очарованы его племянницей. Хотя как может быть иначе, если во всем виновато очарование Блэков? Правильно, иначе никак. Прошло 4 месяца после последнего нападения. Луна продолжала быть немного странной девочкой, Гермиона умной, начитанной, но стала чаще участвовать в шалостях. Как заявила сама девочка, ей становится скучно, а Локхарта нет, чтобы над ним шутить. Драко стал чаще появляться рядом с их компанией, причем, начал разговаривать и с другими друзьями Гарри, даже снизошел до небольших диалогов с Гринджер. Рональд Уизли, который не выучил урока после своих превращений, продолжал быть настоящим ублюдком, за что один раз был прилично побит Поттер Эвансом. Он снова назвал Гермиону грязнокровкой, но тихо, чтобы это слышали только гриффиндорцы. Откуда ему было знать, что Рейвенкловец прошел ритуал, и его слух стал чуть-чуть острее, совсем капельку. Поэтому неудивительно, что спустя несколько секунд после оскорбления, в небольшую толпу львов влетел Гарри, с кулаками наперевес, следом за ним влетел уже Невилл, который прикрыл спину друга от желающих напасть сзади. Драться он не умел, но зато мог отлично отталкивать тех, кто лезет. Громкий крик декана Гриффиндора заставил прекратить драку и спасло от выбитых зубов Уизли, правда, нос все равно был сломан. Гарри лишил свой факультет 30 баллов и получил неделю отработок с завхозом, Невилла оштрафовали на 10 баллов и дали 2 дня отработок с МакГонагалл, а Рон Уизли, после того как сообщили причину, лишил Гриффиндор 20 баллов и получил неделю отработок с профессором Снейпом. После пасхальных каникул всех озадачили предметами, которые надо выбрать на 3-й год обучения. Гермиона, как Гарри и ожидал, записалась на все сразу, поэтому мальчик решил с ней поговорить на этот счет, хотя после того случая на День Святого Валентина, они сильно смущались смотреть друг другу в глаза. Если раньше они могли спокойно обняться при встрече, то сейчас, даже слегка касаясь пальцами, они мгновенно краснели и отворачивались. Многие девочки это заметили, и естественно посчитали, что лохматая парочка рассорилась, что многих только радовало. Особенно Джинни Уизли, которая воспрянула духом и поняла, что у нее снова появился шанс заарканить мальчика, который выжил. И у нее созрел план для этого. Приближающаяся игра в квиддич никого почти не волновала, чему Гарри был очень рад. Ему было достаточно вспомнить, как раньше его гонял Оливер Вуд, чтобы отбросить любые мысли об игре. Кстати, свою метлу Гром он на время игры отдал ловцу Рейвенкла, Чжоу Чанг. Она была очень рада такому, ведь школьная метла по сравнению с метлой Гарри – просто черепаха. Теперь у воронов был шанс на победу. В день игры Хаффлпафф против Гриффиндора Гарри проснулся позже обычного. Он собирался вместе с друзьями пойти на поле, чтобы поболеть за Седрика Дитгари, ловца и капитана Хаффлпаффа, как почувствовал слабое давление в районе сердца. Такое иногда бывало, и Гарри даже решил, что сейчас пройдет, как было и раньше, и можно не обращать на это внимания. Но слабое давление уже перешло в слабое покалывание, а потом в резкую боль. Сердце словно сжало в тиски и пронзило сотни острых иголок. Гарри взялся за грудь, хватая ртом воздух, которого перестало хватать его легким. «Мя, с ней что-то произошло», — закричал его разум, прежде чем Рейвенкловец упал на пол, проваливаясь в темноту. В ту самую, где царствует смерть. Ну сколько можно, ты снова здесь. Я уже устал отправлять тебя назад, мне же за это голову оторвут. Ага, значит, все-таки она. Пронеслось в голове Гарри, пока он стоял на коленях на темном полу, в темном месте, и держась за сердце. Его до сих пор трясло, настолько сильной была боль, что она даже отпечаталась в его душе. Я умер, еще нет, но был близок к этому. Тогда, я должен вернуться. «Тебе нужен отдых, тебя слишком сильно, да плевать я хотел на отдых», — громко крикнул Поттер Эванс. «Гермионе нужна помощь, срочно». Смерть смотрела, как паренек встает на ноги, держась за сердце и слегка шатаясь от боли. Мальчишка не обращал внимания на боль, вперев в лицо смерти, хотя точнее туда, где должно оно быть, серьезный взгляд. «Твоей подруге помощь не понадобится сейчас, а вот тебе, если вернешься, грозит опасность. Мне все равно, я не оставлю ее в беде. Верни меня назад». Взмах косы, и душу мальчика снова потянуло назад, но перед отправлением ему показалось, что в голосе смерти проступили какие-то грустные нотки, но ему было все равно. «Надо скорее попасть назад. Я иду, Мя». Битва четырех змей. Сознание возвращалось медленно. Тело Гарри, словно каменное, с трудом слушалось любого его движения, а мысли были сокрыты плотным туманом, не дающим ему нормально думать. Он очнулся, раздался звонкий голос, принадлежащий полумне Лавгуд. К тому времени, как Рейвенкловец смог принять сидячее положение, возле него раздались звуки ходьбы, потом звук, будто что-то наливают в стакан, и перед лицом Гарри появилась чья-то рука. «Гарри, выпей. Это зелье мадам Помфри посоветовала тебе пить, когда проснешься». На вкус зелье было практически таким же, как и костераст, только не обжигало горло. «Ты нас здорово напугал», — тараторила Ханна. «Невиллу пришел в комнату, а там лежишь ты, весь бледный и почти не дышишь. Он дотащил тебя до больничного крыла, и мадам Помфри сказала, что у тебя была внезапная остановка сердца. Ты два дня лежал, не просыпаясь, мы уже испугались, что ты. Где Мя?» — хрипло спросил Гарри, надевая очки, и не обратил внимания ни на слова о том, что у него была остановка сердца, ни на то, что прошло два дня. Ему было важнее знать, что с Гермионой. Друзья переглянулись между собой, не зная, как ему ответить, предсказывая его реакцию. Первым решился высказать Невиллу. «Она здесь. Где? Мне надо ее видеть». Начал вставать Рейвенкловец, но Лонгботтом остановил его, положив руку на плечо друга и укладывая назад. «Гарри, ты понимаешь, два дня назад наследник Слизерина снова нанес свой удар, и он добрался до Гермионы». Не обращая внимания на слабость в теле, парень быстро поднялся с койки, быстро, насколько позволяло его состояние, и двинулся на поиски. Искать долго не пришлось, девочка лежала через три койки от него. Гермиона была необычайно тихой, ее глаза были открыты в удивлении, но словно остекленели. Ее нашли в коридоре, когда она шла из библиотеки в сторону выхода из школы. Похоже, Василиск, о котором говорила Гермиона, все-таки добрался и до нее, со злостью произнес Невилл. «Это не мог сделать Василиск». «В смысле, это не мог сделать Василиск?» Виса просто не могла так внезапно оказаться здесь. Ударил в стену Гарри, со всей доступной ему силой, и громко заорал. «Черт возьми, как такое произошло? Как ты это сделал? Где же ты прячешься? Гарри, Гарри, успокойся!» Осадил его Рейвенкловец, испугавшись за друга. «О чем ты говоришь вообще?» Поттер Эванс обернулся к своим друзьям, и они увидели в его глазах нотки безумия, да и лицо парня слегка искривилось от боли. «Василиск у меня дома, в подвале, она просто не способна сама по себе попасть сюда, в школу, без меня или Добби». Невиллу, Сьюзен, Ханна и Луна переглянулись, сильно испугавшись за умственное состояние своего друга. Гарри, тебе лучше прилечь, ты, наверное, сильно ударился головой, когда упал. Пойдем, я». Издав громкий рык, Гарри вызвал Добби, потребовав его переместить всех в подвал дома. Спустя несколько секунд, пятеро магов и один домовик уже стояли в подвале, а сам хозяин дома кричал во всю силу. «Виса, Виса, где ты?» По полу прошлась сильная дрожь, и со стороны третьего выхода к детям, громко шипя, выползла огромная змея. Все, кроме Гарри и Добби, дружно отпрыгнули назад, прячась за спину друга. «Ты звал меня, юный Василиск?» — зашипела змея на Парсилтанге. «Виса, прошу, скажи мне, ты появлялась недавно в школе? Прошу тебя, ответь». «Нет, я в школе не была с того самого дня, как твой эльф переместил меня сюда». Виса приблизила морду к Гарри, понюхав его, и перейдя на тепловое видение. «Ты очень слаб, старший. Твоя кровь стала холоднее, чем была раньше». «Да, мне очень плохо, Виса. Прости, что потревожили тебя, можешь отдыхать. Добби, нам надо назад». Оказавшись в больничном крыле, Гарри без сил рухнул на пол. Его колотило, на лбу выступил пот, а сердце снова стало сжимать в тисках. «Гарри, что это было?» — спросила ошарашенная Ханна, все еще видя перед собой огромную змею. «Это и был Василиск, да, ее зовут Виса», — пробормотал Поттер Эванс. «Шисы рядом не было, значит, он выполнил приказ, заключающийся в том, что если с ним что-то случится, а рядом могут быть посторонние, нужно спрятаться. Я хотел рассказать вам летом о том, что нашел ее и забрал к себе. Черт, хотя, чего я беспокоюсь? Все хорошо ведь, правда? Все будет хорошо, и Мия скоро очнется. Добби, дорогой мой Добби, ты ведь поможешь мне? Надо всего лишь купить зелье из мандрагоры, оно поможет Мии очнуться. Добби не может этого сделать, ответил эльф, смотря на Гарри грустным взглядом, что разозлило ворона. Конечно, можешь. Просто сходи в магазин и купи его, или закажи от моего имени. Сделай что угодно, но оно мне очень нужно, Добби. Добби не хотел расстраивать того, кто подарил ему новую семью. Немногие люди могут почувствовать то, что случилось с девочкой, лежащей на койке больничного крыла, но домовики были исключением. Гарри Поттер Эванс, сэр, если дать зелье мисс Гринжи, она погибнет. Не говори глупостей, Добби. Миссис Норрис не погибла ведь. Да и как Мия может умереть, если она всего лишь окаменела? Закричал Гарри. Мисс Гринжи не только окаменела. Ее подвергли смертельному проклятию, которое вытягивает из нее жизненную силу. И только нынешнее состояние не дает проклятию распространиться, но оно достаточно сильное, и наложил его очень сильный темный волшебник. Если сейчас мисс Гринжи расколдовать, то она погибнет практически сразу. Добби, ты несешь чушь, мадам Помфри бы уже обнаружила это и... Нет, Гарри, остановил диалог эльфа и Рейвенкловца Невиллу. Домовики видят то, что не могут видеть волшебники. Если он говорит, что Гермиону прокляли, значит так и есть. Поверь мне, у моей семьи есть домовик, я знаю, о чем говорю. Добби виноват, Гарри Поттер Эванс, сэр. Добби не успел помочь мисс Гринжи, и не может помочь сейчас, грустно произнес домовой эльф. Гарри показалось, будто из него вынули внутренний стержень. Он не помнил ни как отпустил Добби, сказав, что он не виноват, ни даже то, как Невилл и Сьюзен помогли ему добраться до своей койки. Сердце снова сжало в тиски, а в мозгу словно отключили свет. Единственное, что он помнил, это слова смерти. «Твоей подруге помощь не понадобится сейчас, а вот тебе, если вернешься, грозит опасность. Я найду тебя, Том Марвелла Реддл», — тихо прошипел Гарри, когда остался один. «Я найду тебя и уничтожу. Если Мия умрет, я сделаю все, что будет в моих силах, но ты ни за что и никогда не возродишься». Новость о новом нападении на ученицу распространилась по всей школе, отчего в сердцах всех учеников вновь поселился страх и подозрительность. Солнце перестало греть стены Хогвартса, в коридорах в основном царила только тишина. В этот раз Дамблдор умудрился удержать свой пост, скорее всего из-за того, что пострадала только одна Гермиона. А вот Люциуса Малфоя обвинили в попытке угрожать и подкупить попечительский совет. Малфой с трудом смог повернуть дело так, чтобы его не посадили, и он отделался лишь штрафом и потерей своего места в том же самом совете. Когда все узнали, что пострадавшей оказалась Гермиона Грейнджер, даже самые упертые скептики поверили, что Гарри Поттер Эванс не наследник Слизерина. Все видели, как он относится к подруге, и уж точно не смог бы ее атаковать. Для учеников было немыслимо представить Поттер Эванса, вредящего Грейнджер. Поверили все, кроме Рона Уизли. «Я говорю вам», — рассказывал он всем, кто его слушал, спустя неделю после нападения, Поттер специально напал на Грейнджер, чтобы отвести от себя подозрения. Его не было в школе, нападений тоже не было, а когда с каникул вернулся, немного выждал и снова начал свое грязное, темное дело. Он слишком загордился тем, что является потомком Слизерина, и наверняка решил, что рядом с ним должна быть чистокровная ведьма, а не какая-то паршивая грязнокровка. В тот день Рональд Уизли наконец потерял 3 зуба от удара, нанесенного Невиллом. Обоих мальчишек наказали, одного за драку, другого за ругательство, но Гарри практически не обращал на это внимания. Он ходил как зомби, посещал уроки, но сидя на стуле, он уходил в себя, и достучаться до него было почти невозможно. Преподаватели стали более внимательными и подозрительными, они сами водили учеников из кабинета в кабинет, ожидая нападения из-за каждого угла. Особенно выделялась Тонкс, которая не только выглядывала из угла, ведя учеников, но часто выпускала чары, которые, как она сказала, изучают в Академии Авроров. Оно помогает обнаружить на небольшом расстоянии посторонних. Больничное крыло, после того как рейвенкловца выпустили оттуда, было закрыто для посещения. «Простите, но мы полностью отгородились от внешнего мира». Мадам Помфри разговаривала через узкую щелку, чуть-чуть приоткрыв дверь, чтобы исключить повторное нападение на своих пациентов. Преступник может появиться здесь в любую минуту, и мы решили защититься от него. Несмотря на то, что дверь была закрыта, Гарри все равно умудрялся попадать внутрь больничного крыла. У него была волшебная палочка, которой он взламывал замок двери, а когда мадам Помфри начала накладывать на дверь дополнительные заклинания, он стал пользоваться помощью Добби. Посещая таким образом подругу, Гарри просто садился на стул рядом с ее койкой, брал ее холодную ладошку в свою, и просто сидел, изредка о чем-то рассказывая, смотря в пустоту. В один из таких дней, его мозг подсказал одну идею. Шес, безжизненным голосом позвал фамильяра Гарри. Змей, услышав зов хозяина, выполз из-под рукава, оказавшись на койке. «Вы звали меня, хозяин?» – прошипел он. Шес прекрасно чувствовал, в каком состоянии его хозяин, поэтому после нападения он молчал и старался не тревожить Гарри. «Шес, я хочу попросить тебя остаться тут и охранять Гермиону. Насчет питания не беспокойся, я попрошу Добби, чтобы он приносил тебе еду, только, пожалуйста, не оставляя ее ни на секунду». «Хорошо, хорошо, хозяин», — ответил Шес, обернувшись вокруг живота Гермионы, и тут же стал сливаться с окружающей средой, становясь невидимой защитой девочки, которая дорога сердцу его хозяина. «Добби, ты ведь сможешь приносить Шесу еду, правда?» — спросил мальчик у стоящего рядом домовика. «Добби сможет, Гарри Поттер Эванс, сэр», — ответил он, смотря на девочку грустным взглядом. «Мисс Гринджи Гарри Поттер Эванса, сэра, была очень доброй девочкой, и она нравилась Добби. Она тоже не считала, что домовики низшие создания, что их можно заставлять наказывать себя за проступки. Впрочем, такими были все близкие друзья Гарри Поттер Эванса, сэра». Гарри потерял чувство времени. Он перестал понимать, какой идет день. Он мог не спать два дня подряд, а под утро третьего засыпал от бессилия, и его нельзя было никакой пушкой разбудить. Зато все прекрасно знали, где можно найти Гарри, если его никто не видел некоторое время, в больничном крыле, сидящем на стуле рядом с койкой Гермионы. Несколько раз мадам Помфри ночью ловила Гарри и с трудом выпроваживала, но через несколько минут тот снова оказывался на своем месте. Лишь иногда рейвенклоффцем овладевала злость. Это происходило тогда, когда он пытался проникнуть в разум подруги, чтобы хотя бы услышать ее мысли, чтобы, если получится, сказать ей, что все будет хорошо. Вот только толку от этих попыток не было. Самочувствие мальчика было очень плохим. Резкая боль в сердце отступила, сменившись постоянной тяжестью, давящей в районе груди. Лишь когда боль возвращалась, он пил лекарство от мадам Помфри, но оно уже практически не помогало ему. Поттер Эванс стал бледен, он напоминал настоящего вампира, только глаза не горели жаждой крови, как у них. Они просто были пусты, из них пропал тот озорной блеск, который привыкли видеть все ученики и преподаватели. Друзья пытались растормошить Гарри, но ничего не получалось, он попросту практически не реагировал. «Гарри, ты ужасно выглядишь», — сказала ему Тонкс, «за полторы недели до экзамена. Может, ты лучше пойдешь и поспишь? Я поговорю с профессором Флитвиком, объясню, в каком ты состоянии, чтобы он тебя отпустил». «Не надо, Тонкс», — монотонно ответил Поттер Эванс, смотря на нее, но будто не видя перед собой никого. «Надо, Гарри. Сириус мне не простит, если ты свалишься от усталости, или внезапно уснешь и упадешь с лестницы. Да и я сама беспокоюсь за тебя. Я не могу спать. Ты посмотри, как ты выглядишь. Ты, если ты сейчас ляжешь в кровать, то сразу уснешь. Иди и не беспокойся за уроки. Я не могу спать», — чуть громче произнес Гарри, и его взгляд на секунду приобрел осмысленное выражение, а в голосе появился оттенок жизни. «Когда я ложусь спать, мне становится очень плохо, я словно покрываюсь льдом, а если все-таки засыпаю, то потом с трудом могу заставить себя встать и двигаться. Я могу однажды не проснуться от этого. Прости, Тонкс, но мне надо на урок. Профессор Флитвик будет рассказывать о заклинаниях Иммобулюса и Энгергеа, которые будут на экзамене. Вы же изучали их 3 месяца назад, Гарри», — сказала удивленная преподавательница Зати, но рейвенкловец ее не слышал. Он снова отключился от реальности, на полном автомате собрал свои вещи и вышел из кабинета. Нимфодора села на стул, качая головой и пытаясь понять, как помочь Гарри. Если так все и продолжится, то Гарри снова упадет в обморок, только неизвестно, выберется ли в этот раз, Если в прошлые несколько раз мадам Помфри едва его разбудила, дойти до кабинета Поттер Эванс не успел. На половине пути его поймала профессор МакГонагалл и повела в кабинет директора. Альбус Дамблдор, как обычно, восседал на своем стуле, смотря на входящих понимающим взглядом. «Альбус, я привела мистера Поттер Эванса. Спасибо, Минерва, можешь идти». Оставшись одни, директор обратился к мальчику, который сел на стул. «Гарри, мальчик мой, ты очень плохо выглядишь. Преподаватели говорят, что твои оценки упали. Мадам Помфри сообщила мне, что ты уже дважды оказывался в больничном крыле с нервным истощением. В большом зале ты почти не питаешься, если только друзья не уговорят. Гарри, тебе нужно. Гермиона проклята, профессор», — безжизненным голосом сказал Рейвенкловец. Директор вздохнул, посмотрев на мальчика. «Ты уже знаешь об этом, Гарри», — не спрашивал, а утверждал Альбус. «К сожалению, сейчас мы ничего не можем сделать. Проклятие, которому подвержена твоя подруга, неизвестно даже мне. Скорее всего, наследник Слизерина решил пойти дальше, чем просто вводить учеников в оцепенение. Пока мы не узнаем, кто он такой, мы ничего не сможем сделать». «А вы не знаете?» — в надежде спросил Гарри. «К сожалению, нет, мальчик мой. Прошлая жизнь Гарри, помимо многочисленной боли и отчаяния, дала ему еще кое-что — опыт. Да, сейчас он не слишком силен, но сильнее себя прошлого в этом возрасте. Он не настолько умен, как настоящие ученые, но умнее, чем был раньше. А главное, у него есть некоторые знания и воспоминания о людях». Поведение Альбуса Дамблдора и те нотки в его голосе, когда он говорил, сходится с тем, что Гарри запомнил, и он сейчас понимал, директор лжет. «Мне пора, директор Дамблдор», — произнес Гарри, вставая со стула и двигаясь к выходу из кабинета. «Иди, Гарри, и обязательно отдохни, мальчик мой. Твое здоровье очень важно для нас всех, ты должен следить за собой». Гарри вышел из кабинета, но на урок не пошел. Он просто бродил по школе, и его путь закончился в больничном крыле. Мадам Помфри, увидев того, кто пришел, даже слова не сказала, просто впустила мальчика внутрь. Какой смысл запрещать, если он все равно попадет внутрь? Да и его состояние надо проверить. После обследования, которое включало в себя несколько различных зелий и ворчание на то, что некоторые дети не следят за своим здоровьем, Гарри уселся на свое место рядом с Гермионой, взяв ее за руку. Все было тихо. «Хозяин», — тихо прошипел Шес, оставаясь невидимым. Рейвенкловец кивнул фамильяру, продолжая смотреть на подругу. Несмотря на оцепенение, из-за которого она чем-то напоминала куклу, он прекрасно видел, как слабела девочка. Ее кожа стала холоднее, в глубине стеклянных глаз постепенно тускнела та маленькая искорка жизни, которая еще жила в ней. Даже губы девочки стали белыми. «Не умирай, Мя», — тихо прошептал Гарри, поднеся ладонь подруги к своему лицу, в попытке согреть ее дыханием. «Я уже потерял тебя однажды, и я не выдержу, если такое случится снова. Как я тут без тебя? Почему все это произошло?» — думал про себя Поттер Эванс. «Все, чего я хотел, это создать себе нормальную жизнь, без войны с Риддлом и его гребаными пожирателями, без того, чтобы умирали мои друзья и близкие. Я всего лишь хотел прожить жизнь, такую же, как у обычного, нормального ребенка, учиться, находить друзей, дружить, иногда устраивать шалости, вырасти, закончить учебу и провести всю оставшуюся жизнь с Гермионой. Чем я это заслужил? Почему я? Почему она?» Рейвенкловец не знал, у кого просить помощи. Сириус засел в библиотеке своей семьи, пытаясь найти хоть что-то, что поможет. Впервые в жизни Блэк радовался, что его семья была темной. В библиотеке нашлось много чего интересного, но, как назло, ничего нужного. Римус также не знал ничего подходящего. Дамблдор тот вообще не желал помогать, хоть Гарри и был уверен, что он может. Ненависть к директору росла как на дрожжах. Этот старый далькоман никогда ничего не делал, из-за него Гарри травили зельями, по его милости погиб Сириус, началась вторая магическая война, погибли дорогие ему люди. Из-за его общего блага погибли родители Гарри, и сейчас умирает Мя. А отдав его родственникам и пользуясь беспомощностью и незнанием Гарри, выводил деньги из его сейфа. «Чертов кукловод, чтоб ты горел в адском пламени, и твоя погибшая семья проклинала тебя вечно. Но если директор не может ему помочь, то кто тогда сможет?» Через 3 часа Гарри стоял перед кабинетом зельеварения. Однажды ему тут помогли, и он надеялся, что помогут во второй раз. Северус Снейп сидел за столом, читая газету «Ежедневный пророк», точнее один из его разделов, посвященный зельям. В последние месяцы цены на некоторые ингредиенты выросли, что не очень нравилось профессору. Когда в дверь постучали, он отложил газету и увидел, что в кабинет начал входить мальчишка Поттер Эванс. «Мистер Поттер, урок закончился полтора часа назад. Позвольте узнать, где вы были?» «У директора и в больничном крыле», — монотонно ответил Гарри, смотря прямо в пол и усаживаясь на свое обычное место. «Поттер, вы меня не расслышали? Я же сказал, что урок закончился полтора часа назад». «Да, профессор». Снейп уже собирался сам выпроводить ученика, когда тот снова заговорил. «Профессор Снейп, вы ведь были пожирателем смерти. Вы были близки к темному лорду. Вы знаете, как справиться с проклятиями?» — спросил Гарри и поднял умоляющий взгляд на преподавателя. Зельевар был в настоящем шоке. Уже мало кто помнил, что он был одним из приближенных к темному лорду, а те, кто знал, просто не обращали внимания. Но больше всего его вогнало в шок не то, что мальчишка об этом знал, а выражение его лица. Бледное, осунувшееся лицо, глаза затуманены болью, и внешне он выглядел словно мертвец. Он сидел, скорчившись на стуле, и казалось, что ему лет 100, а не 12. «С чего вы решили, мистер Поттер, что я могу это знать?» — решился ответить вопросом на вопрос Снейп, придя слегка в себя. В его голове проскользнуло воспоминание, которое он усердно прятал много лет и пытался не дать выбраться ему на волю. Глаза Гарри слегка загорелись огнем, и было видно, как он потихоньку впадает в истерику, и Поттер Эванс быстро заговорил, совсем не следя за нитью разговора, перескакивая с одного на другое. «Вы ведь любили мою маму, профессор. Вы поссорились, но вы оставались для мамы другом, даже несмотря на разные пути в жизни. Для меня Мия так же важна, как для вас важна память о Лили. Мия — мой свет в окне, она для меня – все. В своей жизни я был много чем обделен, в том числе друзьями и теплом. Я не могу потерять Мию, иначе мне уже самому незачем будет жить. Вам не надо винить себя за то, что произошло с моей мамой. В конце концов, если бы не Петтигрю, с ней бы ничего не случилось, в его предательстве нет вашей вины. Поттер, почему вы пришли именно ко мне, а не к Дамблдору?» Спрашивать у мальчишки, откуда он такое знает, было бессмысленно. Зная, каким болтуном является Блэк, это неудивительно, особенно после того случая на Рождество. Больше всего удивляло, что паренек не ненавидит его. «К Дамблдору?» — на миг показалось, будто лицо мальчика просветлело и ожило, но оно тут же вернулось к обычному состоянию. «Я надеялся на него, но он сказал, что не может помочь, пока не поймают наследника». Воспоминание, которое Снейп упорно прятал, вырвалось наружу. Поттер сейчас был похож на него самого в тот день, когда пришла весть о смерти Лили. Тогда, сидя в кресле в кабинете Дамблдора, он был точно таким же разбитым, не желающим даже пытаться жить дальше, не видя смысла в дальнейшей жизни. А ведь он тогда тоже надеялся, что Дамблдор ему поможет. Он уже не в первый раз видит самого себя в мальчишке. Они оба были много чего лишены в детстве, и оба нашли ту, которая зажгла в их сердце и душе огонь, не дающий стать озлобленным, мерзким человеком. Когда Поттер появился в школе, его разум был закрыт темным вихрем, не позволяющий прочесть его мысли, и со временем этот вихрь пропадал, что позволяло увидеть его детство. Да чего же это было похоже на его детство, хоть и с небольшими отличиями. Снейп спокойно мог сказать, что он циничная скотина, беспокоящийся за свое состояние больше, чем за других, ведь книгу по ментальной магии он подарил ему именно для того, чтобы не видеть детство Поттера, из-за которого он вспоминал свое. «Идемте, Поттер», — принял решение Снейп, вставая из-за стола, и пошел в больничное крыло. Гарри, едва успевая от усталости, шел следом. В больничном крыле Зельевар сразу приступил к проверке девочки. Через несколько минут на лбу мужчины выступил пот, руки немного затекли, но справиться с проклятием он не смог. Слишком сильное проклятие такой силы мог наложить только лишь темный лорд, и Дамблдор будет делать вид, что не знает, что это, и как с этим справиться. Он ведь сам учил его. Вот же старый. Больше всего Снейп не мог понять, почему эта девочка еще жива. Это было необычное проклятие, оно высасывало из Рейвенклавки не просто жизненную силу, а саму сущность девочки. Зачем это было нужно темному лорду, ведь такое проклятие используют, если хотят стать похожим на проклятого. Во вспышке одного из заклинаний, Снейп заметил слабый отсвет на шее девочки. Палочкой он поддел цепочку, и на свет появился медальон, центр которого слабо светился кроваво-красным светом. Зельевар сделал два шага назад, тяжело дыша. «Поттер, вы знаете, откуда у мисс Грейнджер этот медальон?» «Да, я подарил его на первое Рождество, после того, как мы познакомились. Я хотел, чтобы она всегда была под моей защитой, чтобы ей не могли навредить, только это, как я вижу, не помогло. Поттер, скажите мне только одно, и, пожалуйста, честно, вы случаем не окропили поверхность этого медальона своей кровью?» Гарри не ответил, а только лишь кивнул. С ней пословно по голове стукнули, в глазах потемнело, и ему пришлось срочно сесть на стул. «Как вы смогли его достать, Поттер? Мало того, что такие медальоны слишком редки, так после войны их вообще перестали использовать. Просто заказал. Я просил достать что-нибудь, что может защитить дорогого мне человека, даже от того, что может ее убить». Зельевар завыл про себя, как раненый зверь. Парень не понимает, что он сейчас натворил. Он создал связь между собой и своей подругой, и если что-то или кто-то атакует мисс Грейнджер, то часть атаки передастся ему самому. Теперь понятно, почему его подруга не умерла ни после оцепенения, ни сейчас. Но вот сколько такое сможет продлиться, если Поттер уже еле стоит на ногах? «Вы тоже не можете справиться с проклятием, да, профессор?» — слегка заикаясь, произнес Гарри, взяв в свою ладошку ладонь подруги. «Оно, наверное, очень сильно. Я чувствую это сердцем, Поттер. У меня уже столько времени болит сердце, что я позабыл, когда в последний раз я сидел, не держась рукой за грудь. Поттер, чем я все это заслужил, профессор? Я ведь хотел только нормальной жизни, я не хотел выделяться тем, что я так называемый мальчик, который выжил». С ней резко поднялся со стула, подошел к ученику и, взяв его за плечи, хорошенько его тряхнул. «Гарри». Собственное имя, которое произнес профессор, заставило мальчишку слегка очнуться и с удивлением посмотреть на Зельевара. «Послушай меня внимательно, Гарри. Справиться с проклятием я не могу, только задержать. Сейчас жизнь твоей подруги зависит только от тебя». «Профессор, что вы имеете в виду? Медальон, который ты ей подарил, не дает ей сейчас умереть, потому что ты отдаешь ей свою жизненную силу взамен той, которую она теряет. Я не знаю, каким образом ты достал его, но именно то, что ты создал духовную связь через медальон, защитила мисс Грейнджер. Ты уже на грани истощения, еще 2-3 обморока, и твоя подруга погибнет». Гарри мотнул головой, стараясь понять сказанное. Мозг с трудом воспринимал слова. «То есть, если мне удастся стабилизировать свое состояние, Мия не погибнет? Возможно, но проклятие слишком сильное, а со временем только усиливается. Если до того, как созреют мандрагоры, проклятие не снять, ее ничто не спасет, даже твоя защита». «Ты меня понял, Гарри?» «Да, да, профессор, я понял», — кивнул мальчик, сжав ладонь подруги. В глубине его глаз вспыхнул слабый огонек, которого не было уже давно. После разговора со Снейпом прошло несколько дней. Гарри, пусть и с трудом, но смог немного восстановить свое здоровье, и он уже практически не походил на того мертвеца, на которого был похож. С восстановлением своего здоровья он видел и улучшение в своей подруге, по крайней мере, кожа девочки стала чуть теплее, чем раньше. Друзья были рады, что Гарри хоть немного, но все-таки выглядел чуть лучше. Уроки шли в том же направлении, что и раньше, правда, Рейвенкловец продолжал с трудом реагировать на то, что ему говорили, до определенного момента. За 3 дня до экзаменов профессор Флитвик собрал своих воронов в гостиной и оповестил всех: «Всем к вечеру собрать свои вещи. Завтра Хогвартс-экспресс отвезет вас всех домой». «Профессор, что случилось?» — крикнул Роберт Хиллиард, староста факультета. Наследник Слизерина снова нанес удар. На этот раз он похитил одну из учениц. «Это все, что я могу сказать». Такая новость заставила Гарри очнуться и злобно сжать кулаки. «Вот оно как, да? Значит, Том решил все-таки продолжить свое дело. Все, хватит. Пора с этим заканчивать». Не обращая внимания на шум, который установился после ухода профессора в гостиной, он пулей помчался на выход, игнорируя то, что его звали. Рейвенкловец несся по коридорам школы со скоростью, словно он был на метле, в сторону нерабочего туалета, где живет Плакса Миртл. Недалеко от входа он услышал голоса. «Мистер Малфой, позвольте узнать, что вы тут делаете?» Было оповещение, всем собраться в своих гостиных. «Профессор Снейп, я видел, как сюда вошла одна из учениц и я. Хотели зайти следом, мистер Малфой?» «Что? Нет, я лишь хотел постучать и крикнуть, что всем надо идти в свою гостиную. По-моему, это была... Поттер, ты-то что тут делаешь?» Гарри как раз вырулил из-за угла, наткнувшись на припирающихся декана Слизерина и Драко Малфоя. «Я бы хотел задать тот же вопрос», — добавил Снейп. «Я иду в тайную комнату, чтобы найти того ублюдка, который держит сейчас в страхе школу», — прошипел Ревенклавец. «Что, строишь из себя героя, Поттер?» — хмыкнул Слизеринец. «Нет, я собираюсь не спасать, а убивать», — кровожадно произнес Ворон, глаза у которого загорелись таким огнем, что заставили слизеринца отшатнуться. «У меня к этому ублюдку есть личные счеты». «Значит так», — произнес Зельевар, осадив обоих учеников. «Во-первых, минус 10 баллов с Рейвенкла за ругательство, а во-вторых, вы оба сейчас разворачиваетесь и идете в свои гостиные. Вам понятно? Я не собираюсь торчать тут и спорить с вами всеми. Добби, ты где?» Домовик тут же появился перед Гарри, поклонившись ему. «Добби, перенеси меня в тайную комнату, а потом сразу же уходи». Привычный толчок, которым сопровождалось каждое перемещение с помощью домовика, сопровождался каким-то несильным толчком, который, впрочем, был объясним спустя несколько секунд. «Какого черта вы творите, Поттер?» — закричал на ухо мальчику Снейп. «А, это вы, сэр. А я-то думал, кто меня толкнул. Я вроде уже говорил, что собираюсь прикончить одного ублюдка, пока он не вырвался наружу, и я не собираюсь ни перед чем останавливаться, пока меня ведет решимость и желание воздать ему по заслугам». Гарри, не обращая внимания на ворчание Зельевара, осматривал комнату. Ничего не изменилось с тех пор, как он побывал тут в последний раз, только вот на этот раз, возле небольшого бассейна лежала девочка с длинными светлыми волосами, с пепельным оттенком. Дневник Тамари Дгла лежал неподалеку. «Нет, Луна!» — выкрикнул мальчик, ринувшись вперед и уворачиваясь от руки профессора. Мисс Лавгуд была очень бледной, лицо было белым словно мрамор, а глаза закрыты. Еще никогда злость так не затопляла Гарри, как сделала это сейчас. «Она не очнется», — произнес тихий голос. Гарри выпрямился, резко разворачиваясь и целясь палочкой в сторону голоса. «Том Реддл, я полагаю, или мне стоит говорить, Волан-де-Морт, ты смеешь произносить мое имя?» — зашипел 16-летний подросток, держа в руках палочку Полумны. «Еще как смею, потому что не боюсь тебя. Я тебя уничтожу, Том. Ты разозлил меня по-настоящему, мерзкий полукровный ублюдок». «Поттер, успокойтесь», — негромко произнес Снейп, встав рядом с учеником. «Наш великий мальчик, который выжил, Гарри Поттер, привел с собой в помощь учителя. И ты считаешь, что я испугаюсь? А ты считаешь, что я буду бояться какого-то полукровку, у которого папаша всего лишь Магдл? Интересно, каково это осознавать, что кровь великого Салазара Слизерина испортил жалкий Магдл? Не расскажешь?» Тап Том Реддл, зашипев, выпустил из палочки два огненных заклинания, которые полетели в сторону Гарри. Сам мальчик отлетел в сторону от того места, где стоял, откинутый сильной рукой профессора зельеварения, успевшего отбить оба заклинания. «Ты меня разочаровал, Поттер», — прошипел Реддл, смотря на обоих магов с ненавистью. «Юная Уизли называла тебя великим магом, а ты оказался жалким, посредственным волшебником, прячущимся за спинами других, более сильных людей. Том, чтобы справиться с тобой, мне хватит и своих сил. Мне вот что любопытно», — громко сказал Гарри, вставая с пола. «Когда ты смотришься в зеркало, тебе приятно осознавать, что смотришь на лицо, которое очень похоже на лицо твоего папаши. Ты поплатишься за свою дерзость. Если считаешь, что в ваших силах победить меня, то вас ждет полное разочарование. Знаешь, Поттер, я был очень удивлен, когда в начале года, вернувшись сюда, увидел, что пропал мой Василиск. Ты на несколько месяцев отодвинул мой план, мальчишка, но не остановил его. Я смог найти нового Василиска, и сейчас я устрою вам последнее представление в вашей жизни». Том Реддл повернулся к статуе Салазара, широко открыл рот и зашипел. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Поттер, вызывайте домовика и уходите отсюда. Живо!» — выкрикнул Снейп, сбрасывая шок появлением молодого темного лорда. «Ни за что. Я устал быть марионеткой, на которого строит планы. Займите Реддла на пару минут, «Профессор, я займусь змеей». В этот момент из раскрывшей пасти статуи начал выползать змей, и Зельевару пришлось отвернуться, чтобы увидеть еще кое-что более шокирующее. Поттер Эванс снял очки, сбросил мантию, и прямо на глазах профессора стал меняться. Уже спустя несколько секунд, перед глазами с ней понаходился Василиск, размером чуть больше 4 метров с пронзительными зелеными глазами. Слегка напрягшись, змей ринулся в бой, одним прыжком полностью сократив расстояние до врага. Если бы хоть кто-то посторонний присутствовал в тайной комнате, то явно был бы в полном шоке. Помимо того, что взрослый маг сражается с подростком, используя не совсем разрешенные заклинания, в том числе и авады, недалеко от них сражались два Василиска. Один из них был размером чуть больше 7 метров, и вдвое тяжелее, чем его соперник, зато второй пусть и меньше и легче, зато был более проворным. Василиск нанес удар хвостом по морде Гарри, заставляя того слегка потерять ориентир, но практически сразу он резко рванулся вперед, зубами вцепившись в шею противника. Еще одним ударом хвоста, змей сбил с себя старшего, и уже сам вцепился в Гарри, прокусывая зубами чешую. Обладая большей мощью и более сильным ядом, Василиск быстро перехватывал инициативу в бою. Громко зашипев от боли, Гарри просто ударил головой сверху вниз по голове змея, заставляя того оторвать зубы, оставляя на теле Гарри глубокие следы от укуса. Юный Василиск наносит удар хвостом сначала по голове противника, потом по зубам, на что тот отвечает резким укусом за хвост и быстрым прыжком на Гарри, обвиваясь вокруг его шеи и снова впиваясь зубами и придавливая хвостом. Мальчишка овладела самая настоящая злость. Да, он был меньше, слабее, но в отличие от этого Василиска, у него сейчас была цель – уничтожить Риддла и не дать погибнуть Гермионе. Глаза юного змея из изумрудных человеческих стали желтыми с вертикальным разрезом зрачков, как у змей. Разум змея почти полностью подавил человеческий, отдавая все инстинкты во власть Василиска. Пользуясь своими размерами и ловкостью, Гарри вырвался из захвата, правда он не смог вырваться из-под хвоста из-за веса врага, и укусил Василиска за нижнюю челюсть, со всей силы сомкнув свои зубы, и одним резким движением ломает ее, а вторым попросту отрывая челюсть змее, и выплюнув ее, снова набросился на него, вонзая клыки в открывшуюся рану. Спустя несколько секунд извивания и громкого шипения, 7-метровый Василиск дернулся и навечно замер. Гарри, тяжело дыша, вернулся в свой человеческий вид, оказавшись голым, лицом к лицу со своим врагом Риддлом. Профессор Снейп лежал на полу, сбитый заклинанием неподалеку от Гарри, а палочка, которую Рейвенкловец прицепил к ноге, уже была в руках Тома, после Экспеллиармуса. «Ты меня очень удивил, Поттер. Никогда бы не подумал, что ты решишься пройти ритуал. Просто я не такой трус, как ты», — тяжело дыша, — ответил Гарри, возвращая контроль над сознанием. Впервые за все свои превращения, змея подавила его разум, чего Виса просила избегать. «Как ты смог добраться до Луны? Это было не так легко. Вначале, я был у юной Уизли, она многое рассказала мне о тебе, и то, как она влюблена в героя, и то, как он не обращает на нее внимания, уделяя все свое внимание какой-то паршивой грязнокровке. И то, что ты никак не хочешь приходить в ее семью, ведь грязнокровная подстилка все время крутится возле тебя. Как ты мог быть у Джинни, если я проверял ее? Твоего крестража не было у нее. Ты знаешь о том, как я решил стать бессмертным?» Голос Риддла был удивленным. «Что ж, спрятаться мне помог случай. Ее братец, увидев меня на столе, попросту украл дневник, чтобы написать письмо своей мамочке. Мне это стало интересно, и я решил открыться ему. Разум этого предателя крови был настолько слабым, что он даже не понял, что я его контролирую. От него я узнал о том, как он завидует некоему Поттер Эвансу, о том, что ему достается все самое лучшее. Мне удалось заставить его написать мамочке, чтобы помочь ему заарканить ту грязнокровку, которая была близка к тебе. Ведь только таким образом я мог ослабить твою волю и добраться до тебя». Гарри тихо зашипел, дернувшись вперед, но его остановили две палочки, указывающие на него. Пришлось поднять вверх руки, сцепив их за головой, словно заключенный перед стражем порядка, и с трудом сдерживать свою злость. «Так это ты сделал так, чтобы они отравили Гермиону?» — выплюнул эти слова Поттер Эванс, едва не позволяя снова взять змее вверх. «Ты удивишься, но я лишь частично виноват. Мамаша мальчишки уже сама хотела сделать что-то такое для сына, прислав ему сладости с зельями. А уж те два близнеца, благодаря каким-то своим зельям, только приблизили мой план. План, чтобы добраться до тебя, того, кто убил величайшего темного мага современности. Потому что ты настоящий глупец, Том. Ты сейчас настоящая развалина, не способная жить без вселения в чужое тело. А сейчас, передо мной всего лишь жалкое воспоминание, которое без посторонней энергии ничего не может. Ты меня поражаешь, Гарри, медовым голосом произнес Реддл. Нам сейчас незачем сражаться, если так подумать. Мы оба полукровки, оба воспитывались маглами. Мы оба говорим на языке змей. Мы похожи с тобой, как две части одного целого. Представь, чего мы вдвоем сможем достичь, если объединимся. Ты можешь стать учеником величайшего темного лорда за всю историю. На несколько секунд Гарри позволил себе представить это. Вроде бы не так плохо, можно захватить власть и поделить ее между собой и Томом. Поделить мир пополам, и пусть Том делает, что хочет на своей половине, завоевывает власть дальше, если хочется, а Гарри соберет у себя тех, кто ему дорог, и просто будет жить дальше. Перспектива очень хорошая, даже соблазнительная. Наверное, Рейвенклавец мог бы согласиться, он был готов на это, но тут в сознании на одну секунду проскочило воспоминание о Гермионе, что и решило все. К тому же, как Гарри увидел, в себя пришел профессор Снейп. Во всяком случае, его пальцы крепко сжали свою палочку. Я бы согласился, друг мой Том, но на отказ у меня есть три причины. Первая, ты посмел использовать в своем плане моих друзей. Вторая, ты слишком много возомнил о себе и посмел напасть на Гермиону. И что же в-третьих, усмехнулся подросток. Руки Гарри медленно потянулись чуть ниже, кончик пальцев коснулся палочки, и она буквально влетела ему в ладонь. А в-третьих, ты явно не увлекаешься магловским телевидением и не смотрел фильм «Крепкий орешек». Достав палочку, Гарри использовал против Реддла инкарцера, которая даже не долетела, чтобы связать, а попросту сгорела от огненного заклятия. Резко уходя в сторону перекатом, уходя от Круция, Поттер Эванс сильно ударился спиной об пол, поцарапавшись об осколки пола, и встал на ноги неподалеку от дневника. Подросток повернулся, уже готовясь выпустить с обеих палочек наитемнейшие заклятия, когда его в спину ударило огненное заклинание Снипа, сбивая ему прицел и концентрацию. «Эй, Том!» — позвал его Гарри, указывая палочкой на крестраж. «Тебе пора сдохнуть, Авада Кедавра!» Зеленый луч, сорвавшийся с палочки Гарри, ударил прямо в дневник. Его подбросило в воздух, где он завис, по нему пошли трещины и его стало словно разрывать изнутри. Волан-де-Морт, в детстве Том Реддл, дернувшийся вперед, замер, громко закричав. Крестраж засветился, поверхность покрылась трещинами, и с громким звуком, как от взрыва гранаты, его разнесло на несколько частей. Одновременно с этим, дух Реддла тоже покрылся трещинами, издавая громкие вопли, из его глаз и рта вырывался свет, и с тем же громким звуком он исчез, а Гарри словно потянуло куда-то. Несколько недель назад, Хогвартс, воспоминания Тома Реддла и его носителя. Выпустить нового Василиска из подземелья оказалось не так тяжело. Девчонка Уизли легко согласилась на все его условия, стоило только пообещать ей, что она получит своего героя. Она уже успела изучить распорядок дня своей соперницы, поганой грязнокровки Грейнджер, поэтому неудивительно, когда, выйдя из-за угла, девчонка встретилась с той, кому суждено умереть, Джинни. «А что ты тут делаешь? Сейчас же квиддич начнется». «Да вот, понимаешь, тебя искала». «Меня?» – удивилась грязнокровка. Том уже жаждал напасть, но терпел. Ему понравилось, что будет дальше, и он был готов потерпеть пару минут. «Да, тебя. Ты оказалась очень наглой, Грейнджер. Ты посмела забрать то, что принадлежит мне, грязнокровная подстилка». «О чем ты говоришь, о Гарри? Ты посмела заарканить его, хотя он принадлежит мне. Он, мой, просто еще не знает об этом. Я давала тебе шанс, когда Рон зельями привязывал тебя к себе, но тебе, грязнокровная сука, этого было мало, тебе нужен был именно национальный герой. Что же, получай тогда то, что заслужило, ничтожество». Том тут же захватил разум девчонки и на Парселтанге позвал Василиска, который тут же выполз из-за поворота и посмотрел прямо в глаза удивленной грязнокровки. Та в одно мгновение оцепенела, упав на пол едва живая. Реддл, почувствовав неизвестную ему защиту у девчонки, про себя разозлился. Если бы тот Василиск не исчез, она бы умерла сразу. Этому молодому змею еще не хватает сил. Но про защиту он решил промолчать, нечего этой предательнице крови знать того, чего не нужно. Продолжая управлять Гриффиндоркой, воспоминание Тома подняло рукав мантии грязнокровки чуть выше локтя и сделал один сильный магический надрез, от которого в определенном небольшом месте пропало оцепенение и пошла кровь. После нескольких манипуляций с кровью, проклятие уже начало разноситься по телу грязнокровки, а несколько капелек крови он собрал в кулон и надел на шею своего носителя, одновременно переставая контролировать ее действия. «Теперь, гребаный Гарри Джеймс Поттер Эванс, ты будешь моим. Когда все закончится, ты будешь видеть во мне свою грязнокровную суку, и полюбишь только меня. Осталось только спрятать тебя, мой милый Том». Через несколько дней девчонка нашла другую первокурсницу, которую назвала вслух полумной, а про себя полоумной. Она попросила взять на время дневник, и едва та коснулась крестража, как она мгновенно стала новым носителем. Девчонка дала ему много новой информации, в том числе и о состоянии Поттера, и о том, куда все-таки пропал тот прошлый Василиск. Эта полумна близка к Гарри Поттеру, так что это был самый лучший тайник для того, кто совсем скоро из воспоминания станет реальным. И сосуд для возрождения уже есть. Том Реддл мог позволить себе рассмеяться от осознания того, что скоро он снова станет великим темным лордом, и никто не сможет его остановить. Подготовка. Выскочив из воспоминания Тома, Гарри уселся на пол, обхватив голову руками. Наконец, все было закончено, крестраж уничтожен, а самое главное, Мия теперь спасена. Нет Тома, нет проклятия. Выглядел сейчас Гарри не очень хорошо. Весь в грязи, в ссадинах, на шее были видны следы удушения, на спине царапины от осколков пола, а на груди и верхней части спины глубокие следы укусов. И все-таки, Гарри оказался не таким умным, каким он себя считал. Не смог найти раньше времени дневник, раскрыл перед профессором свою сущность. И как назло, пришлось вступить в бой с Томом, которого он хотел избежать. Вдобавок, он несколько раз впадал в истерику, вместо того, чтобы адекватно поразмыслить. Уизли, эти чертовы предатели крови сотворили такое, за что надо их убить, а лучше расстрелять. Ну, ничего, над этим он еще подумает. Очнулся Гарри, когда его укрыла мантия, принадлежащая профессору зельеварения. «Вам лучше прикрыться, пока ваша подруга не пришла в себя», — произнес Снейп, и как в воду глядел. Полумна Лавгуд, тихо застонав, открыла глаза и уселась на полу. «Луна, как я рад видеть, что ты в порядке», — заулыбался Гарри, запахнув мантию и подбегая к подруге. Он не хотел признаваться, что, увидев подругу, лежащую практически без дыхания, ему сразу пришло воспоминание из прошлой жизни, когда она погибла в бою с пожирателями. «Гарри, я должна тебе срочно кое-что рассказать. Все в порядке», — перебил ее Поттер Эванс. «Я уже все знаю, и можешь не беспокоиться, дневник уничтожен. А тот, кто в нем был, мертв, можешь быть уверена. Это хорошо, что все закончено, но может быть вы, мистер Поттер, вызовете своего домовика, и мы уйдем отсюда», — произнес Северус Снейп. Сразу после его слов в тайную комнату влетел Феникс Фаукс, который нес распределяющую шляпу. Птица, увидев произошедшее, выронила шляпу и замерла в воздухе, махая крыльями. «Феникс Дамблдора знал, сукин сын, что я приду сюда. Значит, ему было известно, кто был последним носителем», — злобно прошипел Гарри, сжимая кулаки. «Луна, будь добра, отвернись и закрой глаза». «Хорошо, Гарри», — послушалась девочка, отворачиваясь.